Ланник поднял голову, услышав посторонний шум, и настороженно уставился на вышедшего из телепорта Тинувеля. Эльф выглядел не просто усталым, а полумертвым от усталости. Глаза были красными, уши обвисли, щеки ввалились, руки дрожали. Он тяжело подошел к ближайшему стулу и тяжело рухнул на него. — Что скажешь, твое величество? Глава тайной стражи налил в кружку Ларта и подвинул ее императору. — Новости есть? — Кое-какие есть, — ответил тот, жадно отпив глоток горячего напитка. — Погоди немного, сейчас расскажу. — О ребятах ничего не слышно? — К сожалению, нет. Я долго думал о том, что с ними могло произойти, и пришел к нехорошим выводам. — Каким? — подался вперед Ланик. — Дело в том, что когда они уходили, наша система еще находилась в пространственно-временном коконе и имела другие координаты в общей схеме мироздания, — устало пояснил Тинувель. Думаю, ребята просто не могут найти дорогу домой. — Вот как? — помрачнел глава тайной стражи. — А найдут? — Если бы я знал, — понурился эльф. — Очень надеюсь на это. Корона слишком для меня тяжела. Прекрасно это осознаю. Я просто не тяну. — А куда ты денешься? В глазах Ланнига появилась почти незаметная ирония. — Тянешь или нет, а придется? — Придется, — эхом повторил Тинувель и поежился. — Ладно, оставим это пока. Что говорят твои аналитики? — Исписали тысячи листов, а толку мало, — проворчал глава тайной стражи, потирая ноющий еще с вечера висок. Десятки выводов, противоречащих друг другу. Мало им информации, понимаешь ли. Да, мало. Но что делать? Надо обходиться тем, что есть. И знаешь... Что? Поднял на него взгляд император. Мы очень правильно сделали, что выпустили лорда Дая и уговорили его на сотрудничество. Без его помощи мы бы знали в десятеро меньше. Невероятно пронырлив. Он себе уже приятелей среди мерванцев, ансалонцев и тарлайцев завел. Доит их на информацию, пользуясь тем, что безопасники чужаков еще не прибыли. Хотя он и тогда, мне кажется, справится. Разве что не так легко. Но главный вывод ведь в том, что мы... безнадежно слабы по сравнению с любой из семи стран. — Да, — опустил глаза Ланик, — если не учитывать магию. — А что она нам дает? — горько усмехнулся Тинувель. — Ну да, эльдары способны уничтожить десятка, три, четыре, пусть даже крейсеров. Но для этого им нужно находиться в космосе, на расстоянии не более полумиллиона верст от атакуемых кораблей. Телепортация и магическое сканирование, — напомнил глава тайной стражи. Сейчас у меня десятка три магов сидят на наблюдении за всеми важными людьми из дипломатических миссий. — И что? — пожал плечами император. — Мы не знаем их языков. — А амулеты перевода работают только при личном контакте. — Проблема решаема. Я задействовал почти всех филологов империи. Они сейчас составляют словари. Месяца через два эта работа будет в черновом варианте завершена. — Эти месяцы еще прожить надо. — Что-то не нравится мне твое настроение, величество. В глазах Ланнига появилась укоризна. «Мне оно самому не нравится», — буркнул Тинувель. «Но, понимаешь, ощущение надвигающейся большой беды не дает мне покоя. Ночами с воплями просыпаюсь, кошмары, да и вообще...» Он обреченно махнул рукой и глотнул остывшего Ларта. затем поинтересовался. Что дали допросы переданных нам ливийских офицеров? Ничего не дали, поджал губы глава тайной стражи. Даже допросы при помощи Кэль-дель-Теарт. Ливийцы упорно утверждают, будто не понимают, что заставило их атаковать. Словно наваждение какое-то. Словно кто-то внушил им это. И говорят правду. Понимаешь, что это значит? Нет, покачал головой император. А ты? Да, в общем, тоже, вздохнул Ланик. Однако вывод из случившегося могу сделать один. Существует некая могучая сила, способная легко подчинить себе целую эскадру. И эта сила нас сильно не любит. Попытка забросать Лиан кварковыми бомбами говорит сама за себя.